чтобы с полным правом аттестовать себя «Homo sum». Но где еще найдется такой народ, который веками сидит на книгах и черном хлебе, который бы пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать, который с довольно веселой миной сносит любые лишения, часто из неподъемных, ради справедливого переустройства Вселенной, и не отступается от этой своей затеи, даже если ему учинить смешение языков? И вот чуть ли не лестное что-то просматривается в забубенной русской доле. Ибо в своем парении наш человек высоко, может быть, чересчур высоко, поднялся над уровнем муравья, извечный удел которого — труд во имя выживания и производства себе подобных. И даже мы до такой степени воспарили над муравьем, что и в те поры, когда стало ясно, наши кремлевские чудотворцы — суть люди некультурные, малограмотные, бесчистящие самую коммунистическую идею, мы холодно презирали этих комических истуканов, но принципам коммунизма оставались верны, как лебедь своей подруге. Трудно сказать, блазнит ли тут качество человека грядущего или качество человека средневековья, ибо не исключено, что род людской развивается как бы вспять, от типа пассионарного к типу элементарному, и в этом его спасение. Главное тут очевидно то, что все-таки ленинцам, несмотря на чудовищные усилия, не удалось сделать из русского человека совсем уж нового человека. Они хотели нас видеть охмуренными фанатиками, которые страдают товарищеским отношением к женщине, белыми рабами идеи, сладострастно принимающими от отцов большевистской церкви смертную казнь за несвоевременную улыбку, а мы оставались теми же отвлеченными, что ли, особыми, что и при Алексее Первом Тишайшем, и, как при Владимире Мономахе, влюблялись, детей рожали, копошились по рабочим местам, хотя и отдавали Марксу Марксова, яко собаке кость. Как ни кощунственно это выглядит в рассуждении миллионов загубленных судеб и резкого увеличения удельного веса горя, на самом деле ничего страшного, экстраординарного не случилось. С исторической точки зрения просто ехали-ехали и заехали не туда. А так и голова соображает, поскольку нам понятно, что околицы ездить себе дороже, и руки-ноги целы, и даже есть силы вернуться на столбовую, проторенную дорогу, которой следуют все цивилизованные, то есть не такие бодрые, менее чувствительные народы. Да, еще нужно проведению в ножке поклониться за то, что большевизм случайно продержался только 70 с лишним лет, ибо его органического крушения следовало ожидать гораздо позже, к тому времени, когда иссякли бы природные запасы нефти и минералов, которыми вседержитель наградил наше Отечество, предвидя лютую его участь на много веков вперед. Из этого прежде всего вытекает то, что человек есть некое несокрушимое существо, и бренная история ничего или почти ничего не может поделать с излюбленным творением всемогущей и всемудрой природы, что творение сие способно превзойти все козни и передряги исторического процесса. У нас храмы динамитом взрывали, священников расстреливали походя, мыслителей гноили по тюрьмам да лагерям, с измальства учили лгать, ненавидеть и доносить, а мы все те же веруем и крадем. Поэтому человек не может служить истории, во всяком случае, из таких попыток вечно получается ерунда, а должен он служить единственно божественной своей сути, проще говоря, самому себе. История же есть детское недомогание, болезнь роста. Если она развивается естественно, то лишь способствует укреплению организма. Но если творение по глупости начинает заниматься самолечением, которое, как известно, приводит к беде, ему остается рассчитывать лишь на то, что кризис минует без трагических осложнений. Так что же, собственно, это было? Ребяческий бунт против Создателя, за который мы получили заслуженный нагоняй? Отчего ради мы страдали эти 70 с лишним лет? Дабы сполна исполнилось пророчество Петра Яковлевича Чаадаева, Россия выдумана для того, чтобы уведомить человечество, как не годится жить. В сущности, миссия эта не обидная, даже почетная в своем роде. Тем более, что на свете есть много стран, у которых вообще нет миссий, тем более, что дело-то сделано, и, кажется, смело можно надеяться, горький урок не пройдет бесследно. Кабы не та кручина, что умные люди повсеместно наперечет.